и нейтральных государств, расставляя сети для уловления полезных ему информаторов, иностранных и русских. Стараясь сблизиться с такими людьми, как Каламатиана, грек, работавший на секретную службу США. Глава американского Красного Креста Робинс был вне пределов досягаемости. Как англичанин Джордж Хилл и Поль Дюкс, который еще до войны работал в Москве, и, конечно, Брюс Локкарт. Все эти лица в это время имели каждый свои связи с русскими антибольшевистскими группами в самых различных слоях населения, от офицерства до духовенства и от купечества до актрис. Позже, когда Рейли после 3 лет бешеной скачки по Европе и встреч с Деникиным в Париже и с Керенским в Праге, замышляя почти единолично свергнуть большевиков и посадить в Кремле Бориса Савенкова, был застрелен советскими пограничниками при переходе финско-русской границы под Белоостровом в ноябре 1925 года. Известия от сентября 1927 года дают неверную дату. Июнь 1927. Пипита выпустила о нем книгу, включив в нее, кроме своих о нем воспоминаний, краткую автобиографию самого Рейли Рылинского, которая, весьма возможно, тоже была написана ею самой. Вся книга не стоит бумаги, на которой она напечатана, но кое-что можно узнать о Рейли из его писем к Пипите, часть которых приведена целиком, и даже факс-имейле. От всей книги, тем не менее, остается впечатление, что Пипита была не только неумна, но и совершенно не сведущей в русских делах, путая Зиновьева с Литвиновым и называя белогвардейца-террориста Георгия Радкевича, бросившего бомбу в здание ВЧК на Лубянке, господином Шульцем только потому, что он был женат на террористке Марии Шульц. Из книги можно также вывести заключение, что сам Рейли, несмотря на свою сверхъестественную самоуверенность, был полностью разобщен с русской реальностью, с послереволюционной, созданной обстоятельствами, действительностью, утверждая, что контрреволюцией занимаются только слабоумные дураки и что надо действовать, то есть бить по ВЧК. В том, что она была зверски жестокой, с ним никто не спорил. В действительности, летом 1918 года члены английской и французской секретной службы и кое-кто из американского и даже скандинавских консульств работали в одном направлении, устанавливая связь с генералами будущей Белой армии с одной стороны и с сэрами с другой, и держа постоянный контакт как в Москве, так и вне Москвы с остатками русской либеральной буржуазии. Денежные фонды из Европы приходили через Локкарта, и он распределял их отчасти по своему усмотрению, отчасти согласно распоряжениям Ллойд Джорджа, который давал их Локкарту на основании его же, Локкарта, шифрованных телеграмм. Среди получателей, как позже стало известно, были не только Б.В. Савенков и генерал Алексеев, но и сам патриарх Тихон. Но неверно будет сказать, что Локкарт один был получателем и распорядителем денег, часть которых шла и от бегущих на юг русских промышленников и дельцов, помещиков, домовладельцев, крупных заводчиков, тех, кто сохранил еще золото, валюту, царские керенские деньги. Эти последние все еще имели относительную ценность. Локкарт был не один. Начиная с весны, в этом помогал ему Рейли, который получал самостоятельные суммы из Лондона и который ухитрялся находить пути получения немалых сумм из США и Франции, а также от Масарика, озабоченного судьбой чешского легиона, сформированного в Сибири. Только в 1948 году были опубликованы документы, из которых видно, что Масарик с помощью Рейли, Локкарта и других агентов в то время замышлял убийство Ленина. Локкарт, отбросив все свои старые колебания, был до такой степени под впечатлением от Рейли, появившегося в Москве, что к середине июня он решил, что Релли именно тот нужный ему человек, которого ему не хватало. Целеустремленный и твердый, с готовым планом и безграничной уверенностью, что будущее в его руках. Релли, несомненно, был человеком незаурядным, и даже на фотографиях лицо его говорит об энергии и известной магии, которая в этом человеке кипела всю жизнь. Были ли это уже тогда зачатки сумасшедшей мании величия или гипнотическая сила, скрытая в нем? Она вливалась в его словах и заставляла людей, вовсе не склонных к благотворительности, давать ему огромные денежные суммы, или людей, лучше его понимавших положение в России, выслушивать его и заражаться его энтузиазмом. Несомненно, в нем была сила убеждения. Он, кстати, видимо, никогда не терпел неудач с женщинами. И когда он заговорил о возможности открыть союзному десанту путь с севера на Москву, люди слушали его, и проект его безумного рискованного плана становился, если не реальностью, то, во всяком случае, идеей, таившей в себе потенциал и на которую стоило решиться. Локкарт в июле был уже вполне твердо убежден, что антибольшевистский десант не только нужен, но что он и возможен. И не только он откроет генералу Пулю путь на Москву, а попутно и на Петроград, но в конце концов и на Украину, где германская армия методически занимает хлебные территории в предвидении близкого урожая, решив завладеть русским зерном для прокормления своих дивизий на Западном фронте и разбить союзников. Генералам, формирующим или уже сформировавшим белые части, останется только присоединиться к тем, кто придет им навстречу. А потом легко будет броситься в Сибирь на соединение с чехами. Главное было взять Москву, арестовать главарей и идти вперед, идти вместе со всеми, объединенными одной целью. Не дать сговориться генералам Белой армии с германским генеральным штабом. Этот план должен был быть осуществлен немедленно. Земля под заговорщиками горела. Чехи требовали помощи. Алексеев, Корнилов на юге, Семенов в Китае развивали свои действия. Сидней Релли был привезен к Роме из Петрограда в мае 1918 года и введен в круг людей, составлявших теперь внутренний круг наблюдателей. Они все, и англичане, и французы, принадлежали к консульствам, бывшим или еще существующим, к военным миссиям, к обозревателям. Поль Дюкс, глава британской иностранной разведки, Эрнест Бойс, один из двух начальников, другой был Стивен Аллен, британской секретной службы в России –